Часть вторая. «Чья это обувь?» Бормочу я, заметив незнакомые кожаные туфли у входа в свой дом. «Ах, с возвращением, Рёдзи-сан!» Говорит спешащая ко мне женщина. Она, Сакаэри-сан, не моя мать, но прислуга, уже 20 лет следящая за домом нашей семьи. «Здравствуйте, Сакаэри-сан!» Отвечаю я, разуваясь. 20 лет... Столько же я пока прожил. Другими словами, ее первой работой здесь стал присмотр за мной, когда я еще был младенцем, что фактически делает ее моей второй матерью. Раз моя настоящая мать спихнула весь тяжелый труд домохозяйки на Сакаэри-сан. Точно так же она была второй матерью для Рейны. На самом деле, когда я увидел ее плачущей на похоронах Рейны, мне подумалось, что в действительности она может оказаться человеком сильнее всех скорбящим по Рейне и раньше всех принявшим ее смерть. Члены нашей семьи относились к Рейне по-особому. Но что же Сакаэри-сан? Никто, кроме Сакаэри-сан, менявший Рейне пеленки и чистивший ее мусорное ведро, не видел столько земных сторон Рейны. Возможно, она и правда считала Рейну обычным человеком. И потому она была обречена грустить из-за кончины Рейны. Внезапно Сакаэри-сан перебила мой поток мыслей. «Ах, верно. Мне стоит сказать, пришла бывшая подруга Рейны-сан». Я опускаю взгляд на свои ноги и снова вижу незнакомые туфли. Сакаэри-сан ни в коем случае не была единственной, кто плакал на похоронах Рейны. Мама тоже прослезилась. Хотя об отце я того же сказать не могу. Как и многие ученицы ее школы, всхлипывающие и шмыгавшие. В тот день было столько слез пролито, что фактически хватило бы на дождь. Должно быть, я единственный, кого ее смерть не заботила. Пришла навестить ее алтарь, да? Да. Выдавив равнодушное «ага», я двинулся по лестнице в свою комнату. Тем не менее, «Вы не против поздороваться с ней, Рёдзи-сан?» Внезапно предлагает Сакаэри-сан. «А? Зачем?» «Я, конечно, уже ее поприветствовала, но боюсь, если никто из членов семьи к ней не выйдет, это может показаться невежливым». «Но почему я? А как же мама?» Я быстро пожалел о своем замечании. После смерти Рейны прошло только 5 дней, и мама была погружена в депрессию. Не знаю, в том ли дело, что она лишилась дочери, или же в том, что потеряла прекрасное произведение искусства. В любом случае, вот что случается, когда маленькая избалованная принцесса растет под защитным колпаком. Сплошные проблемы. Но я уверен, это ненадолго. Все придет в норму где-то в течение месяца. Даже во время скорби она не перестает есть и испражняться. И едва ли пропустит следующий урок в школе бальных танцев, куда она ходит. Вскоре она забудет о грусти, поскольку подобные чувства всегда необходимо запирать нашими ежедневными заботами. Таковы условия нашего общества. И потому чувства изначально лишены цели. Хотя мне интересно, грустили бы наши родители так же, если бы это умер я? Глупый вопрос. Ответ очевиден. Им бы было плевать. Ладно, ладно. Она у алтаря, верно? Да. Я с ней поздороваюсь. Уверен, вы уже принесли ей чай? Да, само собой. Меньшего я и не ждал. С этими словами я иду в комнату, оформленную в японском стиле, по излишне длинному коридору нашего дома. Отодвинув раздвижную дверь, я вижу девушку, уставившуюся на фотографию на алтаре Рейны. В ее глазах я распознаю нечто, отличное от печали или отчаяния. Ага, она одна из них. Ну, в случае с Рейной такое вполне возможно, хоть она и ходила в школу для девочек. Эта девушка была просто очарована снимком Рейны. Вполне обычная реакция. То же случилось с некоторыми знакомыми отца по работе, пришедшими на похороны. Стоило им увидеть фото, и они были настолько очарованы, что на миг забывали о необходимости скорбеть. «Ах!» – тревожно выдыхает девушка, заметив, что кто-то видит ее очарованный взгляд. Я изображаю неведение и здороваюсь с ней. «Здравствуйте. Вы брат Рейне-сан?» «Ну, да. Достаточно уже этого факта, чтобы вызвать ее уважение. Ну и ну. Разве влияние моей сестры не поразительно? Она симпатичная. Возможно, стоит при случае с ней переспать? Как тебя зовут?» «Мое имя? Я Кавае Сакура», — отвечает она, не отрывая от меня взгляда. «Простите, но вы часом не слышали где-нибудь мое имя?» «А?» «Рейна-сан передала мне должность президента студсовета, так что я думала, она могла как-нибудь меня упомянуть, наверное». Боюсь, нет». «Понятно», – бормочет Кавае-сан с откровенным разочарованием. «Вероятно, она посчитала себя недостаточно важной для Рейны, чтобы та ее упоминала. Видишь ли, Рейна никогда не говорила о других людях». «Не говорила?» «Ага. Моей отмазки хватило, чтобы заставить ее улыбнуться. Вот простофили. Хотя Рейна и правда почти не говорила о других. На самом деле не помню, чтобы вообще слышал о ее репутации в школе. Почему бы не воспользоваться шансом и не спросить девушку передо мной? Ну, репутация у нее явно по большей части положительной была, судя по этой барышне. Каким человеком Рейна была в школе?» «Чудесным», — отвечает Кавае-сан без малейшей задержки. «Чудесным в каком смысле?» «Я не могу этого объяснить. Все, что она делала, было чудесно. В любом случае, она была моим... Нет, нашим ориентиром, нашей целью, нашим идеалом». Я был готов услышать благосклонное мнение, но у Кавае-сан оно оказалось куда более сильным, чем ожидалось. Ее глаза блестели восхищением и даже показались мне пустыми, когда она говорила о Рейне. Она почти казалась своеобразной почитательницей. С другой стороны, в чем-то я ее понимаю. Если Рейна даже своей семье не казалась человеком, на посторонних людей она определенно могла произвести богоподобное впечатление. Тем более в случае со школой Дзунсейва. Женская, для обеспеченных людей. Да и к тому же еще и большая часть учениц в общежитии живет. Представить не могу, какой эффект произвела Рейна на школу с настолько единой системой ценностей. Внезапно я вспомнил свой разговор с Рейной, и у меня по спине пробежал холодок. «Кавае-сан?» «Да?» «Тебя там не было, когда Рейна спрыгнула с крыши, верно?» Я быстро жалею о своем вопросе. «Кавае-сан, почитательница Рейны. Я посчитал, что расспрашивать ее о смерти ее идола довольно жестоко. Однако мои страхи оказываются необоснованы», — совершенно спокойно девушка отвечает. «Нет, меня там не было». С облегчением я думаю, что она, видимо, не настолько фанатична, как я считал. И задаю другой вопрос. «Тогда, думаешь, Рейна совершила самоубийство?» Во время моего разговора с Рейной я сделал вывод, что она погибнет в результате убийства. Но это предположение могло все-таки оказаться ошибочным. Если она знала о моем равнодушии к другим людям и равнодушии к ее самоубийству, это лишило бы ее возможности специально запутать меня мыслями об убийстве. Но зачем ей вообще это делать? А если мое первоначальное предположение не было ошибочным? Что если ее убили без всякого суицида? Само собой, при взгляде на школу Дзюнсейва, эти страхи казались обоснованными. Возможно, ее идеализированный образ зажил своей жизнью. Ох, какая абсурдная мысль. Ну, я и дурень. Будь это правдой, Рейна-сан не совершала самоубийство. Кавае-сан ответила на мой вопрос, перебив мои мысли. А? Говорю же, Рейна-сан не совершала самоубийство. Не глупи. В таком случае получилось бы, что десятки людей лгут о том, что видели сцену ее самоубийства. Именно. Этот факт противоречит моему предположению об убийстве. Но Кавае-сан спрашивает прямо. Думаете, это невозможно? Невозможно? Вы и правда считаете невозможным, чтобы эти десятки учениц Дзюнсейва солгали о смерти Рейны-сан. Я знаю. Мне неизвестно текущее положение дел в школе Дзюнсейва, но я все равно с легкостью представил ее в роли особой для учениц школы личности. Поэтому я и начал подозревать убийство. Но что если реальность переплюнула мое воображение? Дорогой брат Рейны-сан, послушайте. Для нас она абсолют. Понимаете? Абсолют. Вещи вроде здравого смысла, благоразумия и закона ничего не значат, если дело касается Рейны-сан. Школа Дзюнсейва была обособленной территорией. Помимо этого, женщины быстро приспосабливаются и умело строят свое маленькое сообщество. И какой же смысл бросать Камису Рейну в этот водоворот? В нашей школе Рейна-сан устанавливала правила. Ага, верно. Так и бывает. Уверена, теперь вы понимаете, верно? Спрашивает она. Наши ученицы с радостью дали бы ложные показания, если такова была воля Рейны-сан. Стой. Какая воля Рейны? То есть Рейна заставила вас ее убить? Нет. В данном случае она заставила вас помочь с ее самого... О чем вы? А? Кто говорил, что Рейну-сан убили? А? Кавай-сан складывает губы в ухмылку, заставляя меня осознать, что уровень ее поклонения действительно фанатичный. Девушка снова открывает рот. Рейна-сан не умерла. Как ужасно она заблуждается. Кавай-сан пришла к дурацкому заключению только потому, что не хочет смириться со смертью Рейны. Тем не менее... Одна ли она пришла к такому заключению? Камису Рейна действительно мертва. Это просто совпадение? Рейна была настолько неземной, что произвела на нас одинаковое впечатление? Или же это просто истина? В любом случае, я решил спросить мнение Кавай-сан. Кавай-сан, ты бредишь. Кого же тогда мы кремировали и закопали? Не знаю, но, дорогой братец... «Вы видели тело?» «Не видел». «Понимаете?» «Нет. Нельзя все настолько приукрашивать. Ученицы Дзюнсейва могли солгать ради Рейны, но полицейские, осматривающие тело, не стали бы». «Возражаю я». «Я бы не была так в этом уверена». «Что?» «У нас хватает учениц, чьи родители занимаются политикой или работают в полиции. Они могли использовать давление». «Сомневаюсь, что родители стали бы так дочерей слушаться». «У всех нас есть деньги. И, ну, мы молоды и красивы. Вам не кажется, что этого должно хватить для подкупа одного-двух следователей?» «А как же ее труп? Только не говори мне, что вы бы убили кого-то похожего, чтобы ее заменить. Вы бы не зашли так далеко, даже если она...» «Но мы бы зашли. Я ведь сказала, что для нас она абсолютная власть». «Превосходящее благоразумие и закон, верно?» Говорит девушка с остальной решительностью. «Нельзя дать ей меня обмануть. Рейна и правда могла бы сымитировать собственную смерть. Но это только гипотетически. Вероятность не нулевая, но настолько маленькая, что может считаться математически незначительной и приравниваться к нулю. С другой стороны, я не могу отрицать тот факт, что меня тоже интересовало, зачем Рейна постаралась совершить свое самоубийство в школе Дзюнсейва. Твоя логика неуместна, Кавай-сан, но я понимаю, к чему ты клонишь. Ну а давай будем честными. Ты пришла к такому объяснению, потому что не можешь поверить в смерть Рейны, верно? Да, полагаю. Почему ты думаешь, что Рейна не умерла? Она сказала тебе, что не умрет или что? Поначалу Кавай-сан кажется растерянной, наконец она продолжает. «Нет, я просто заметила». Как я и ожидал, Кавай-сан просто построила логику вокруг своих домыслов. Но следующие ее слова поражают меня. «Мой бывший враг, еще одна приспешница Рейны-сан, тоже знала, что Рейна-сан не умерла. По иронии судьбы, она и указала мне на это. Подумав, я тоже осознала, что Рейна-сан не может быть мертва». Мы с Кавай-сан не единственные, кто пришел к такому заключению. «Ладно, ладно, хватит!» Кричу я, не в силах подавить раздражение. «Простите, возможно, не стоило говорить такое ее родственнику», произносит Кавай-сан, повесив голову. «Ага, я достаточно услышал. На самом деле, ты могла мне этого и не говорить. Я и так был уверен. А? Наконец, я признаю это. Камису Рейна жива. Вероятность нулевая. И даже если принять во внимание исключительность Рейны, вероятность остается бесконечно близкой к нулю. Но сам факт рождения в этом мире Рейны – еще большее чудо. В чуде, следующем за чудом, нет ничего удивительного. Оба случая имеют нулевые шансы на возникновение. Они абсурдны. Если случится невозможное, то все происходящее впоследствии может считаться не менее невозможным, и потому нет нужды удивляться. Сколько бы чудес ни происходило, в конечном счете это просто одно чудо. Метафорически. Условно Рейна сказала мне, что умрет. Она сделала это потому, что только так можно было выразить, что должно было случиться и случилось. В итоге мы по-прежнему у нее в руках. Рейна пытается чего-то достичь, умерев для общества, исчезнув с лица земли. Но вопрос о ее цели выше моего понимания. Тем не менее, одну вещь я знаю. Если все пойдет по плану Рейны, когда все встанет на свои места, это лишь вопрос времени.